8. Я проснулся ночью от звуков голосов. Дождь продолжал сеять, шумел, стучал по крыше, но уже не так сильно. Старая соломенная кровля малость протекала и на меня подкапывала, но в этом была своя прелесть, какая-то живая связь с большим миром. Может, и страшно в избе, но вне ее не страшно, славно и свежо. Один голос принадлежал старухе, второй я не распознал. Этот второй звучал необычно. Густой бас, властный, свинцовый, но скрипучий. Каждое произнесенное слово как будто ломалось на части и сыпалось. Старухина манера тоже удивила. С нами она не церемонилась. Выбранивала, пеняла, а теперь была необыкновенно вежлива. Почти заискивала. «Не могу дальше», — грустно жаловалась старуха. — Я тебе прошу, ради всего, что у нас было, сделай. — Нет, — с сожалением прогудел неизвестный. — Рука не поднимется. И ты знаешь правила, нам нельзя трогать людей. Старуха всхлипнула. — Так разве я человек? Погляди на меня. Руки-крюки, спина горбат, ноги еле идут. 230 лет! Ни волос, ни зубов, глаза дальше нос не видят, только нюхом и спасаюсь, стыдно сказать, по нужде на ощупь хожу. — Не жалуйся, — твердо ответствовал неизвестный, — ты приносишь пользу своим собратьям, вон у тебя гостей полный дом. — А? — сказала старуха, — пришли гости голодать кости. Они помолчали. — Зачем они здесь? — спросил неизвестный. — Это здешние, — ответила язва, — идут змеи бить. У меня с местными общинами уговор, кто на змею идет, тем приют давать. А если кто повредит, с того лечить, ну и харчами тоже баловать. — То-то у тебя хлебом пахнет, — сказал неизвестный. — Днем 2 буханки спекла, — ответила ведьма. — На клеверном меду хорошо получилось. Хочешь, угощу? — Я хлеба не ем. Только мясо. До сих пор охотишься? Бывает. Для забавы. Ну и чтоб уважали. У нас ведь как? Еды полно, да едоков мало. Что? Спросила старуха. Не плодится твой народ? Нет. Я посчитал. Если так будет дальше, через 300 лет сгинем вовсе. Это не считай, посоветовала старуха. Приплод от многих условий зависит. Может, все перевернется. В мире ничего постоянного нет. Вчера был недобор, а завтра перебор. Считать бесполезно. Будущее сокрыто, угадать его невозможно. «Вот что», — сказал неизвестный, — «мое будущее зависит от тебя. Я не улечу, пока не дашь согласия. Сын у меня один. Он не должен умереть». «Это ты сплоховал», — сказала старуха свысока и насмешливо. «Прям сказать, и профанился. У князя неб должно быть много сыновей». «Я знаю, как должно быть», — раздраженно ответил неизвестный. «Учить меня не надо. Давай, хочешь, на колени встану. Раз в жизни перед тобой». «Не хочу», — сказал старуха, — «не нуждаюсь. Чем его лечат твои знахари?» «У меня всего один знахарь. Было двое. Старый умер, остался молодой, и тот без дела сидит. Мы же ничем не болеем». «Это да», — пробормотал старуха, — «не болеете, но вымираете. Так чем же лечат твоего сына?» «Солнцем, глиной, мазями, дымом, ореховой скорлупой, зеленым вином, маковой настойкой, горячим камнем, сжженным волосом, солевыми ваннами». «Солью нельзя!» — резко вставил старуха. «От соли раны не заживают!» «Они и так не заживают. 3 года кровоточат. Смотреть невозможно». «Гниют?» «Что?» «Раны гниют?» «Нет». «Ага», — сказала старуха. «Ясно. Не гниют, но не заживают. Значит, кто-то сглазил его». «Девка изглазила», — — уверенно ответил неизвестный. «Та самая дикарка бескрылая, бесперая, из-за которой все и случилось. Меж дикарей каждый третий с дурным глазом, оттого я внизу и не бываю». Старуха гнусно захихикала. «Тоже с глаз боишься?» «Конечно, боюсь. Что же я не живой?» Я лежал, не дыша и не шевелясь. Внизу, прямо подо мной, на расстоянии вытянутой руки, сидел нелюдь, птица-человек. Если бы он захотел, он бы проткнул меня одним движением, прямо сквозь настил. Холод побежал по моей спине и ушел в чресло, едва я не обмочился. По обычаю, свое оружие мы оставили внизу у входа, и рогатины, и дубины, и даже свой топор я прислонил там, у порога. Со мной был только нож. Ну, не выходить же с малым лезвием против оборотня. — Коль так, — сказал старуха, — то я тебе не нужна. С глаз и порчу может снять любой ведун. На запад отсюда, в конце долины, живет колченогий ведьмак по первому имени Блых, по второму имени Колотун. Он сильный. По сходной цене он снимет любую порчу с твоего сына. За один вечер отшепчет. Только лучше не называй его Колотуном. Он обижается. «Не надо мне Колотуна!» — резко ответил нелюдь, повысив голос. И от его тяжкого баса дрогнул весь дом, и даже как будто разошлась кровля. На меня недвижного стало капать чаще. «Никому из троглодитов не доверяю. Особенно колдунам. Одну беду отшепчут, другую нашлют. Мы же оборотни, нас ненавидят. Если кого пущу в свой дом, то тебя». «Понятно, — сказал старуха, — хоть ты и птичий князь, а такой же глупец. Колдунов боишься, а как чего, сразу к нам. Надеюсь, твой сын умнее тебя». «Будет умнее, если выживет». Старуха шумно отхлебнула что-то. «А что он сам говорит?» «Ничего. Бредит. Имя девки повторяет». «Ага», — сказала старуха с возбуждением. «Забыть не может. Любит, значит». «Наверное», — угрюмо сказал нелюдь. «Так, может, найти ту девку, да притащить ему? Сразу и оклемается». «Искали», — сказал нелюдь. «Пропала девка, ушла. Давно бы поймали, если б смогли. Я тоже не всесильный, но если бы нашел, то только чтоб наказать. Это она его порезала. 17 ножевых ран на лице и на спине». «Вот это чувство!» — проскрипел старуха, явно издеваясь. «Кровь! Страсти, уважаю!» Оборотень, слышно было, глубоко и тяжело вздохнул. «Язык бы тебе отнять», — угрюмо произнес он, — «за такие шутки». «Извини», — примирительно сказал старух. «Это зависть. Старые всегда завидуют молодым. Теперь слушай, князь небесный, способ есть. Лекарства существуют и действуют безотказно. Могу сготовить дней через 5, как луна обновится». Старая язва замолчала. Нелюдь пошевелился, то ли подался вперед, то ли, наоборот, выпрямился, и от этого его краткого, но могучего, резкого движения как будто стронулся, поколебался весь воздух в избе. И только теперь я до конца понял, насколько силен и огромен ночной гость. Казалось, если он захочет, в 3 удара развалит по бревнышку всю старухину хижинку. «Не тяни», — попросил он. «Договаривай». «Змеев яд», — сказала старуха. «Не сырой, конечно. Разбавленный. От этого яд здоровые быки и медведи забывают, как ходить, и падают на месте, и змей их жрет без спешки. От этого яда у твоего мальчика отнимется вся память. Начисто. До самого нижнего донышка все и всех забудет. Не только девку, и тебя тоже, и себя. Но ты будешь рядом и заново все ему расскажешь. Как его звать, кто он такой, кто такие люди, птицы, а про девку не расскажешь. Вот такой способ. Ничего лучше не предложу. А что поможет, ручаюсь». Малой потык, лежащий рядом со мной, застонал и повернулся. Приснилось что-то страшное. Старуха замолчала, безмолвствовал и нелюдь. Мне казалось, что я слышу его мысли, ощущаю жар его сомнения. «Ты говоришь про змея из вашего леса?» «Других нет», — ответила старуха. «Их порода вымирает, как и твоя». «Этот змей болен», — сказал нелюдь. «И очень стар, еле ползает, у него давно нет яда». «Есть», — возразила старуха. «Ты не все знаешь про этого змея, князь великий». Потык снова застонал и заворочился, и я ощутил досаду и раздражение, как будто спящий мальчишка, еще пахнущий мамкиными, молочно-сдобными запахами, был виноват в том, что мешал мне подслушивать. На самом деле, если кто и был виноват, это я сам. Не надо было мне просыпаться, не надо было знать ничего. Не для моих ушей был разговор, и не для моего разумения. «Я не смогу добыть яда», — признался оборотень. «Змеи нас боятся. Нам нельзя трогать древних животных, как и людей. Завет не велит». Старуха вдруг сменила тон на знакомый мне, сварливый. «Что-то я тебя не пойму, друг Ситной. Ты хочешь и сын спасти, и завет соблюсти, и нашим, и вашим потрафить. Ты уж выбери, что тебе дороже. А не можешь выбрать... Домой вернись и подумай, посоветуйся с кем-нибудь, а потом возвращайся, продолжим беседу». Нелюдь помолчал, а когда снова заговорил, тон его тоже изменился. «Зачем ты так со мной?» — спросил он глухо и с огромной печалью. «Я что, мало для тебя сделал?» «Конечно, мало!» — с чувством ответила старуха. «Ты обещал жениться, а вместо этого пропал. А через 200 лет приходишь с просьбами. Как порядочная женщина, я должна тебя прогнать в зашей, не поглядеть, что ты небесный князь. Я таких князей много перевидала». «Я был готов», — покаянно признался нелюдь, — «клянусь. Но отец не разрешил. Так же, как и я теперь не разрешил своему сыну. Все повторяется. Жизнь течет по кругу». «Ты мне еще про латый ряд расскажи», — ядовито попрекнула старуха. «Я тебе кто? Конопатая девочка с блохастого хутора? Как тогда мне зуб заговаривал, так теперь норовишь? Нет никакого лада и ряда. И коловрат тоже нет, это родясь не было. А есть только одна беззубая старая корга и один вдовый крылатый дурень, у которого вся надежда, единственный сыночек, кровиночка. На том закончим. Извини, князь неба, меж нами много было, да мало уцелело. Хочешь змеев яд, я его добуду. Сама разбавлю, еще травок подмешаю, чтоб мальчонку не вытошнило. Говорю тебе, 3 дней не пройдет, как раны затянутся. И твой сын будет как новенький в самом прямом смысле. А что возьму взамен, ты знаешь». Воцарилась тишина. Только теперь сквозь крутой сладкий дух высохших трав, свисавших с потолка, до меня донеслись частицы запаха оборотня. Он вонял, как курица, пометным. «Не могу», — с тоской произнес нелюдь. — «Я хозяин Вертограда. Если я не буду соблюдать завет, то кто будет?» — «Значит, на том и порешим», — бесстрастно ответила старуха. — «Завет тебе важнее сына. Живи тогда в обнимку с заветом, а про сына забудьте про меня тоже. Иди теперь, прощай. Скоро светать начнет». — «И что?» — «Люди проснутся. Вот что. Тебя увидят, как я отвечу?» — «Отоврешься», — сказал нелюдь. «Еще мне не хватало за троглодитов переживать. Вся земля им досталась, а нам ничего. Кусок неба в 1000 шагов. Вот теперь вся моя вотчина». «Значит, ты того и достоин». Нелюдь издал длинный неприятный звук. То ли гневный стон, то ли жалобное хрипение. Снова дрогнула, шатнулась старухина изба. Нелюдь двинулся с места. Наверное, сидел, а теперь встал. Мне невыносимо захотелось повернуть голову и посмотреть сквозь щели в настиле, увидеть, запомнить, но я постерегся. «Дашь время подумать?» — спросил нелюдь. «Конечно», — спокойно ответила старуха. «Думай, хоть до морковки на заговенье. Сын твой, не мой. Надумаешь, приходи, я все время здесь». «Ладно», — ответил нелюдь, — «ты права. Ты всегда была умнее меня, нечего тут думать, я согласен. Если спасешь сына, я отправлю тебя за стол отцов. Но сначала вылечи Финиста. По рукам, сказала старуха после небольшого промедления. Послышались шелест и скрип. Я понял, что ведьма и князь птиц обменялись рукопожатием. «Сперва вылечишь», — сказал нелюдь, — «так, чтоб на ноги встал и чтоб был полностью здоров. Потом я отрекусь, а его посажу на княжение, и только потом приду к тебе, согласна?» «Да», — ответила старуха, — «устраивает». «Я вернусь через 5 дней. Успеешь?» «Буду стараться». «Тебе что-нибудь нужно? Деньги, помощники, охрана?» «Охрана?» — переспросила старуха и разразилась дребезжащим смехом. «Прости, князь, не расслышала. Ты сказала охрана?» «Охрана», — повторил нелюдь. «Или ты за 200 лет врагов не нажила?» Старуха перестала смеяться. «От моих врагов твоя охрана не спасет. Ступай. Возвращаюсь к сыну». Ничего более не сказав, в 2 тяжких шага нелюдь пересек избу. Скрипнула дверь, снаружи крепко дохнуло сырой прохладой. Только теперь я отважился повернуть голову в сторону слухового оконца и выглянул. В серой предутренней мгле сквозь дождевую пелену увидел широкую, медленно удалявшуюся фигуру. Еще 2 все это время, оказывается, они ожидали снаружи. То была, наверное, княжья стража. При мечах, секирах и длинных в 1,5 косых сажений копьях со сверкающими, остро заточенными железными навершиями. Все 3 были в круглых шлемах с забралами, полностью закрывавшими лица, и в сплошных от шеи до колен бронях, сделанных из материала мне неизвестного. В 20 шагах от дома их ожидала лодка. Она утопала в буйных зарослях сорняков, и я не сумел толком ее рассмотреть. Понял только, что борта лодки от носа до кормы покрывали точно такие же брони, гладкие, сложно составленные, подобные птичьему оперению. Нелюди взошли на лодку. Княжьи охранники положили копья вдоль бортов. Вдруг от лодки в стороны прянул сильнейший ветер, раскидал дождевые струи, наклонил к земле все старухины чертополохи, всю крапиву и лебеду. Лодка взмыла и исчезла. Старуха сипло кашлянула и произнесла: «Все слышал?» Я затаил дыхание. «Тебе, говорю, милок», — продолжил старуха. «Не бойся, слезай». Я продолжал надеяться, что ведьма говорит не со мной, но она толкнула чем-то снизу в настил, там, где была моя спина, наверное, своим страшным посохом. «Слезай, говорю!» Я на всякий случай опоясался ремнем, передвинул ножны за спину, перелез через сладко спящего потыка и спустился. Старуха сидела у стены на лавке и на меня не смотрела. Голова ее была обмотана яркой тряпкой, а с тонкой ссохшей шеи свисала серебряная цепочка искусной работы. С изумлением я сообразил, что к приходу нелюдя ведьма принарядилась. Девка-бродяжка спала на сундуке, свернувшись и укрывшись с головой засаленным лоскутным одеялом. Наружу торчала только маленькая ступня с натоптышами на пятке. «Что подслушал, это хорошо», — сказала мне старуха, ухмыляясь. «Если князь обманет, подтвердишь, что уговор состоялся». «Князья не обманывают», — неуверенно ответил я. «Их слово твердое», — ведьма хмыкнула. «Слово твердое, пока ут твердый, а у этого давно не так». Она подняла на меня глаза. Я непроизвольно попятился. В то, что она слепая, невозможно было поверить. «А ты, милок, — сказала, — помалкивай. Ага. Будешь болтать, пожалеешь». «Не буду», — ответил я. «Но девка должна все знать». И кивнул на спящую бродяжку. «Что знать?» — спросила старуха, подняв мохнатые брови. «Про город птиц», — ответил я, — «про князя неба, про его сына». «И зачем ей знать?» «Затем», — сказал я, — «что она сюда 3 года шла, муки претерпела, она заслужила». «Это не твоя забота», — проскрипел старуха. «Муки? Заслуги? Что за речь у тебя? Для деревенского волуха ты слишком борзый. Ты вроде у меня уже бывал. «Бывал», — признался я, — «один раз 8 лет назад, когда подругу искал, другой раз 2 года назад». «А-а-а», — сказал старух, — «теперь припоминаю. Ванька, Бия внучок». «Он и есть», — сказал я. «И что же, отыскал ты свою пропавшую подругу?» «Нет», — ответил я. «Ясно», — пробормотала старуха. «А как там старый Бий?» «Живой», — ответил я, — кланяться велел. «Живой», — пробормотала ведьма. «А ты теперь за место него брони вяжешь?» «Вяжу», — ответил я. «А ты знал моего деда?» Старуха кивнула. «И деда я отца и тебя знаю. И детей твоих тоже знаю хорошо». «У меня нет детей», — сказал я. «Я не сказал, что они есть», — раздраженно возразила старуха. «Я сказала, что знаю. Ты, Вань, не бзди, все у тебя будет, и дети, и прочее. А вообще...» Она вздохнула. «Пора вам честь знать. Буди своих сябров и налаживайтесь в дорогу, иначе до темна, до тына не доберетесь». Я кивнул. Старуха молчала, смотрела в меня, как в прорубь. «Чего молчишь?» «Неужели и вправду слепая?» — подумал я, вслух сказал. «Понял». Тут меня подмыло любопытство. Я уже открыл было рот, чтобы спросить ведьму про ее прошлое, про князя птиц, про Вертоград. Но как открыл, так и закрыл. И вместо вопросов только заявил: «Я тебе не Ванька, я Иван Ремень, запомни». Старуха молчала, смотрела мимо. «У тебя, — добавил я, — в этом деле своя корысть. А где корысть, там нет прямоты, а только лукавство. Имей в виду, я не позволю обманывать девку. Ей тяжело, а ты все знаешь, но молчишь. Могла бы сказать. И ей, — я показал на ветхое лоснящееся одеяло, — и мне». Вдруг старая ведьма снова как будто пропала с глаз и появилась у меня за спиной, а потом и внутри меня, такая же сгорбленная в алом платке, обтянувшим голую голову, выцветшей заячьей душегрейки на костлявом теле, неуловимая, неизвестная, то ли помрет на следующем вздохе, то ли поднимет посох и развалит пополам одним ударом. Чтобы сохранить самообладание, я зажмурился и отвернулся. Невыносимо и страшно было сознавать собственную беспомощность. — Учти, бабка, — добавил я, сглатывая слюну, — пока я живой, я это дело не оставлю. Если ты ей не поможешь, я тебе не прощу. — Ты мне грозишь, что ли? — спросила старуха. — Да, — ответил я. — А хочешь свистну, лишака позову. Он тебя уведет в такие места, откуда не возвращаются. — Делай, что хочешь, — ответил я, превозмогая страх. «Но если у тебя с Лешаком дружба, я людям расскажу и сам запомню. 8 лет назад Лешак увел мою подругу. Я приходил к тебе за помощью, но ты не помогла. Теперь вот я думаю, может, и ты, старая, причастна к ее пропаже». Мне было легко говорить все это. Прямота и ясность намерений являются условием удачи в любом деле. Все подозрения, все темные догадки следует высказывать сразу же, прямо в лицо. Прямота всегда обезоруживает, все переворачивает, меняет расстановку сил. Нет ничего лучше прямоты и чистосердечия. Кто не носит камня за пазухой, тот живет долго и спокойно. Старуха выслушала мою взволнованную речь, глядя мимо меня куда-то в угол и оглаживая набалдашник своего посоха мелко трясущимися пальцами. Я видел, что она беспокойна и смущена. Ночной гость, князь небесного Вертограда, явился слишком неожиданно. И я понимал, может быть, именно теперь, в миг ее колебаний, когда внутренний порядок старой ведьмы пошатнулся, я смогу узнать что-то важное про главную свою беду. Про то, как Лешак увел мою любимую. Про то, как мне найти ее или хотя бы узнать ее судьбу. Я, сглотнув кислую желчь, еще добавил: «Ты тут сидишь, как будто вдали от всех, а на самом деле играешь в свои игры, путаешься с оборотнями, похваляешься дружбой с Лешаком. Может быть, ты заигралась? Хочешь, зови Лешака. Хочешь, зови всю нечисть, какая есть. Но я тебя прошу, помоги этой девочке Марии. Той не помогла, помоги этой. Если не поможешь, я тебя заставлю, или тебе придется меня убить». «Милый, — тихо сказала старуха, — ты, главное, не дрожи, не бойся. Я тебе не враг. Хочешь, чтоб я ей помогла, тогда и ты помоги. И вместе поможем, ага? Согласен?» Я молчал. Старуха продолжала оглаживать пальцами костяные узоры своего посоха. Желто-коричневые, роговевшие ногти на некоторых пальцах были длинными, загибающимися, на других, наоборот, обломанными у самого корня. «Ты, Ванька, внучок, бери своих товарищей, шагай, да ты на... А девка Марья пойдет с вами, понял?» «Нет», — сказал я, — «не понял. Зачем?» «Затем», — ответила старуха, — «чтоб все было сделано только ее руками и ничьими более. В этом деле она главная, и как она себя поведет, так повернется и судьба мира». Над моей головой зашевелились палати. Старуха замолчала. Тороп, голый по пояс, лохматый, заспанный, но уравновешенный и деловой, спрыгнул вниз, кое-как поклонился ведьме, пробормотал пожелание доброго утра, шлепая босыми ступнями, вышел за дверь, торопился по нужде. Старуха равнодушно подождала, пока он пройдет мимо и скроется. «Ты не думай, — продолжила она, — что кроме тебя некому биться за благо людское. Ты не один такой правильный. Делай, что тебе говорят, и все будет хорошо». «Ладно, — сказал я, — ты старше, тебе видней. Только у меня есть сомнения. Если бы вы, старики, правильно наладили этот мир, в нем не было бы столько смертей и столько несправедливости. Вы, старики, только делаете вид, что знаете, как добиться счастья, а на самом деле не знаете». «Тут ты прав, — сказал старух, — полностью прав, внучок дорогой. А теперь готовься в путь. А старая бабка подсуетится, чтоб ты на дорогу поил горячего». И она встала, мирным простым движением отложила посох, поковыляла к очагу, зашелестела разжигой, сухой березовой щепой, и одновременно с ведьмой весь ее дом пришел в движение. Девка-бродяжка проснулась и сдвинула с головы одеяло, вернулся со двора Тора, расчесывая костяным гребнем мокрую бороду, завозился наверху на палатях малой потык, не досмотрел последний сон, зевнул шумно. Старухин дом, только что безмолвный, прохладный, сырой после дождя, теперь наполнился теплом и суетой. Старуха затеяла в печи сильный огонь на березовых и осиновых поленьях, отобрала у нас троих сапоги и разложила на каменке, поставила на прогоревшие угли горшок с кашей. Каша дошла, высохли сапоги и обмотки тоже. Вонь от сапог и обмоток, конечно, была жуткая, но ничего не поделаешь. В походе все воняют. Когда, наконец, солнце показало верхний бок меж стволами сосен и елей, и я, и девка Марья, и сама старуха, и малой потык досыта наелись и пребывали в приподнятом бодром состоянии. Ели во дворе, в рассветном жаре солнечного света и восходящих столбов воздуха. В это время года и в это время дня мир был замечательно прекрасен. Казалось, он не может подарить людям ничего, кроме нежной ласки. Казалось, нет и не бывает под этим чистым небом ни смерти, ни горя, ни обмана, ни тоски, а только любовь, покой и волшебный трепет сердца. Но я знал, так обманывает человека сытость. Так вводит в обман горячая каша в тощем жадном пузе. На самом деле любовь и покой никогда не достаются бесплатно. На самом деле любовь надо обменивать на боль и долгий тяжкий труд. Жевали молча, глядя не друг на друга, только в горшок. И когда осталось на донышке, мы, трое мужиков, не сговариваясь, облизали ложки и спрятали, позволив Марье доскрести остатки. Она ела жадно, быстро, не жевала, глотала сразу. Не очень приятно было видеть, как юная девочка обжигается, торопясь и давясь. Старуха вышла из дома, уже приняв свой обычный вид. Серебряную цепь сняла, яркий платок сменила на бесцветный, ветхий. В пальцах сжимала диковинную штуку. Маленький в ладонь размером глиняный кувшинчик, заключенный в тугой кожаный чехол. «Слушайте, — велела, — девка пойдет с вами. У нее будет особая задача. В этот бутылек, — старуха показала кувшинчик, — вы наберете змеевой слюны. Полный бутылек под горлышко. Знаете, как собрать слюну?» Мы с торпом переглянулись. «Нет, — ответил я, — не знаем». «Сначала побьете его, — сказала старуха, — обычным манером, по голове, по бокам, по лапам, по плечам тоже бейте. Иначе он крыло расправит, да смахнет кому-нибудь башку с плеч. Бейте, как принято. Ударил, отскочил, ударил, отскочил. Берегитесь все время. Потом, как он замрет без сил, ножом приподнимите сбоку губу и суньте бутылек меж первым рядом зубов и вторым рядом. Чем ближе горло, тем лучше. Из горла будет идти его дух, не пугайтесь. Дух смрадный, но не вредный, безопасный. Следить, чтоб слюна была не мутная, а прозрачная. Сами ее не касайтесь ни в коем разе. Не пробуйте, не нюхайте, иначе память отшибет, и это в легком случае. А в тяжелом с ума сойдете пожизненно. Погоди, сказал я, такого уговора не было. Я к змею в пасть не полезу. Старуха указала кривым пальцем на Марью. Она полезет. А тебя... Старуха нацелила палец мне в лицо. Я и просить не стану. По тебе видно, что ты ссыкун. Дед своего бия позоришь. Тот был смелый. Пока я проглатывал обиду, девка встала, стряхнула с подола хлебные крошки и забрала у старухи глиняную емкость. Поняла, — коротко ответила она. Наполнить и вернуть. Молодец, — похвалил старуха. На лету хватаешь. Сразу видно, пришлое, местные все выродились. Соображают туго, а хуже того, боятся. «Я свое отбоялась», — негромко ответила Марья. «Но учти, добыча будет моя, не твоя. И эту змееву слюну я не отдам, пока ты мне не поможешь». «Дура!» — решительно сказал старух. «И ты есть помощь, принесешь заказ, получишь, что хочешь, даю слово». Тут неожиданно малой потык встал во весь рост и солидно кашлянул. «Извини, мать!» — церемонно произнес он и отвесил поклон в сторону ведьмы. «Только тут, я вижу, творится темное ведовство. Я не согласен. Я ученик волхва. Мне нельзя в таком участвовать». «Эй!» — сказал старуха. «Не шуми, сыночек. Первое, что тебе нельзя, — это врать. Ты пока не ученик волхва. Тебя только осенью возьмут, и то не обязательно. А до тех пор ты на испытании, правильно?» Потык отчаянно покраснел. «Да», — ответил он, — «правильно. Но это ничего не меняет. Твои веды не мои». Перебила ведьма. «И еще один умник выискался. Надоели вы мне. Слабаки! Сразу видно. Хватит болтать! Собирайтесь в дорогу».